Глава 19. Арон обладал прекрасной памятью на все места, где доводилось бывать хоть однажды. Будь то дом ведьмы в лесной чаще, старая хижина среди рыбацких трущоб, роскошный особняк или пещера в заснеженных горах с почти невидимым входом. Вот и сейчас он шагал уверенно, точно зная, куда нужно свернуть, через какой переулок сократить дорогу, хотя проходил здесь лишь один раз 3 года назад. Не совсем здесь, правда, хотя до сих пор радуга его мира ничем не отличалась от нынешней. Те же дома на тех же улицах, тот же особый говор людей, та же их привычка к ярко-синему в одежде. Только длани, нависшие над городом, оказались отличием, уже почти привычным. Люди приспосабливаются ко всему, особенно к вещам, не представляющим явной угрозы. Даже селятся порой на склонах вулкана и радуются жизни. Так и длани, застывшие вокруг города, походили на такой вулкан. Спящий, совсем не опасный. Может, не проснется еще пару веков или тысячелетий. Северянин поймал себя на том, что замедлил шаг, разглядывая далекие дымные столбы, и встряхнулся. Уверения старого шамана, переданные через полукровку, успокаивали слабо. Бог, пославший длани, имел к прежнему Тангилу слишком личный интерес, слишком странным и не без последствий оказался для Арона невольный визит в царство Многоликого. Повторять не хотелось. Вообще, сталкиваться с какими-либо богами и богинями не хотелось. Кроме одной. Мостовая послушно стелилась под ноги. Память вела по переулкам и улочкам, пока Арон не оказался на площади перед небольшим зданием, окруженным как забором высокими ясенями. То, что пряталось за широкими стволами священных деревьев, не являлось храмом в обычном смысле слова. Там не молились и не приносили жертв. Но не было это и жилищем простых смертных. Его обитатели, будучи рожденными от человеческих родителей, сами уже не считались людьми. На всех языках и наречиях империи Террун их именование означало одно — «дочери земли». Арон некоторое время стоял перед резными створками ворот, потом толкнул их. Те распахнулись так же легко, как прежде, и во внутреннем дворе все отвечало его воспоминаниям. Тихо, спокойно, уютно. Как в объятиях матери. Здесь не бывало иначе. Северянин прошел по узкой тропе, усыпанной белой галькой. Потом свернул направо, к длинной веранде. Сам дом, добротный трехэтажный особняк, плотным слоем покрывали зеленые вьюны, не позволяя разглядеть ни первоначальный цвет стен, ни даже материал, из которого их сложили. Внутренний двор казался пуст, но северянин знал, что это иллюзия. Взгляды дочерей Арон чувствовал кожей, будто невидимки, забавляясь, водили махровыми перышками вдоль его хребта. Дочери земли, особенно младшие, всегда отличались любопытством. «Зачем ты здесь, смертный?» Голос за его спиной был низким, грудным, одним своим звучанием вызывавший недолжные мысли и желания. Арон обернулся, уже зная, кого увидит. Старшая дочь, такая же, как и 3 года назад. Прекрасная женщина из тех, кто с возрастом становится лишь красивее. «Я пришел поклониться Великой Матери», — сказал Арон. «Ты знаешь, что должно делать?» «Да». «Тогда ступай». Жрица сошла с тропы, скупым жестом указав направление. Арон бросил короткий взгляд в ту сторону, а когда вновь взглянул на жрицу, она уже исчезла. Пространство внутри сада свивалось причудливо и неожиданно, способное напугать и даже свести с ума непосвященного. Здесь не существовало расстояния как такового. Среди этих узких тропинок могла бы блуждать до скончания веков многотысячная армия. Арон знал, здесь нельзя искать, нельзя теряться в нетерпении или страхе. Он окажется там, где нужно, когда будет готов, но не раньше. Иногда это занимало полчаса или пару часов. Однажды, казалось, отняло почти 3 дня, хотя во внешнем мире прошло лишь несколько минут. во внешнем мире всегда проходило лишь несколько минут. Как и прежде, дом, где жили дочери, первым исчез из вида, заслоненный густой кроной деревьев. Следом пропали стены. И когда Арон, следуя тропе, взобрался на высокий холм, вокруг расстилались лишь бескрайние поля. На востоке, ближе к горизонту, степь переходила в густой лес, на юге блестели зеркала озер, север и запад скрывала туманная дымка. Так было и в прошлый раз, но сейчас в тумане двигались тени огромных размеров. Некоторое время северянин разглядывал неясные силуэты, потом отвернулся. Великая мать всегда ждала на юге. Когда он спустился с холма, пейзаж сменился в очередной раз, и вместо полей Арон увидел скалистое плоскогорье. Из ближайшей расселины в направлении скалы тек ручей, прыгая вверх по неровным каменным ступеням с грацией горной серны. Арон, остановившись, наклонился, подставил ладонь под струю. Вода неожиданно больно хлестнула по руке, заставив ее отдернуть, и продолжила свое противоестественное движение. Вверх, выше и выше. Ни один нормальный ручей не мог вести себя так. Это противоречило здравому смыслу. Хотя, какое значение имел здравый смысл человека в мире богов? Северянин шагал по тропе, которая сама ложилась под ноги. Рядом весело бежал прозрачный поток, то ли охраняя, то ли следя, то ли просто составляя компанию. Все вокруг дышало силой, и северянин не удивился бы, узнав, что ручей на самом деле нечто иное, одушевленное и осознающее себя. А потом, как и в прошлые разы, мир развернулся вокруг оси, день сменился ночью, и перед человеком оказалась богиня. Вернее, ее облик, подвластный восприятию смертного. Арон знал, иные спрашивающие видели иное, но ему она всегда являлась в виде огромной волны с пенистыми краями, нависшей над головой, готовой поглотить. Точно такое, какую Арон видел много лет назад у берегов своей холодной родины. Черная, убийственная волна на фоне черного звездного неба. «Скажи», — прошептал он пересохшими губами, — «скажи то, что мне нужно знать». Старая ритуальная фраза. Северянин надеялся услышать о своем проклятии, но с богиней не торгуются, не выпрашивают ответы, не спорят. Однажды она позволила ему считаться ее приемным сыном, сочла более важным, чем миллионы других человеческих муравьев. Таков был ее дар всем приемным детям. Один ответ каждые 3 года. Ее речь не звучала таинственным иносказанием, умодробительной загадкой, как у оракулов других богов. Казалась понятной и простой. 3 года назад она назвала единственный способ отомстить некроманту. Сегодня, как и в прошлый раз, голос возник у него в голове, гулкий и глубокий, как могла бы говорить сама вода. «Альмар сейчас в Радоге. Забери сына первым. Если это сделает Меатаэль, ты никогда не увидишь своего ребенка». А потом волна обрушилась вниз, погребла его под собой и... исчезла бесследно, оставив в саду дочерей. Несколько минут Арон лежал на траве, глядя в закатное небо, затем сел, сдерживая порыв ощупать себя и убедиться, что цел. Богиня поступала так с ним каждый раз, с самого первого, когда он еще подростком осмелился спросить ее напрямую. Пора уже привыкнуть. «Какой она явила себя?» — прозвучал девичий голос. Северянин повернулся. Рядом сидела одна из младших дочерей. Большие карие глаза горели любопытством. «Не дочь», — поправил Арон себя мысленно, — «приемыш. Такая же, каким когда-то был он. Спрашивали только приемыши. Дочери просто знали». «Волна», — отозвался северянин. «Огромная волна. Должно быть, девчонке скоро предстояло вернуться в большой мир, И она, как и он когда-то, спрашивала всех, обращавшихся к богине, набираясь смелости перед собственной попыткой. «Она сказала то, что ты хотел?» «А вот этот вопрос уже лишний». «Она сказала то, что мне требовалось», — ответил Арон, поднимаясь с травы. «Да, Великая Мать, как всегда, знала лучше. Загадка проклятия потеряла важность. Все мысли крутились вокруг трех фраз богини. Альмар здесь, в Радоге, но Меатаэль не должен найти его первым. Почему? Что произойдет тогда? Нелепая случайность, которая приведет к гибели мальчика. Но богиня не сказала «не увидишь живым», просто «никогда не увидишь». Неужели предательство? Полуэльф продал его? Кому? По какой причине? Какая ему выгода в ребенке? Похищение и выкуп? Сомнительно. Будучи управляющим, Меатаэль и без того имел полный доступ к финансам мага. Договор с кем-то из темных за спиной Тангила? С кем и почему? Кому выгодно? Арон судорожно перебирал воспоминания, пытаясь вытащить все, когда-либо слышанное о магии через родственную кровь. Ни стихии, ни тени, ни отражения точно не светлые. Самым страшным, чем грозил ему пара ритуалов, общих для всех ветвей магии, было создание амулетов, способных отслеживать его перемещение и состояние здоровья, но не влиять. Или некромантия? Арон нахмурился и замедлил шаг. Тангил прежний ничего не записывал по теории мертвого искусства. Все известное северянину об этом разделе темной магии осталось недоказанными слухами. За исключением, впрочем, одного факта. Как следует убивать некроманта правильно? Мог ли в заговоре быть замешан Волькан, давний недруг Тангила прежнего? И Вита? Кто-то еще, оставшийся в тени? Неужели Мель действительно предал его? Мысль об этом вызвала боль. Единственный, на кого Арон, казалось, мог положиться в этом перевернутом мире, кого начал считать другом. Глупость с его стороны — надеяться, что у темных есть друзья. Только слуги и союзники, и только до тех пор, пока им выгодно. Полагать иначе — самообман. Рассуждения эти казались правильными, мудрыми, но легче от них не становилось.